Варагунский лес. Здесь даже запах напоён воспоминаниями. Всё время полёта на дроне я донимал Астру, чтобы мы, приближаясь к Трансильвании, подкорректировали траекторию так, чтобы можно было полюбоваться городом и океаном с высоты. Ну, хотя бы издалека. В ответ получил лишь жёсткую отповедь и выговор моими же словами о минимальной демонстрации наших птичек всем и каждому из обитателей небытия. Дроны аккуратно вписались в уютное пространство небольшой засеки в 50 шагах от выступающего холмом купола станции Трансильвания. Сухие осенние листья живописными нагромождениями разноцветных чешуек покрывали тусклую шершавую броню керамопласта, создавая впечатление заснувшего в лесной чаще исполинского ящера. А слегка фосфорисцирующая маркировка на шлюзе дополняла сказочный пейзаж, напоминая прищуренный глаз дракона. Успокоенные докладом Симка о полном контроле за охранными дронами, мы с Ло шагнули в серое безмолвие первого горизонта. Инга была оставлена на попечение Астры и Гудрун, целью которых было банальное приготовление походного обеда, так как, несмотря на довольно короткое путешествие, все здорово проголодались. Рассудительная арчанка напомнила, что чем глубже погружение в астрал, тем выше не только затраты маны, но и расход физической энергии. И соваться, по её словам, на пустой желудок на горизонты — верный путь к быстрому истощению и гибели. Я заверил рунную ведьму, что хоть и совершаю нашу акцию в авральном режиме, но не склонен игнорировать все возможные меры безопасности. Оно бы, конечно, и хорошо подготовить экспедицию с чувством, толком, изучить проблему подробнее и в виде эксперимента взять какого-нибудь совсем случайного оператора. Но, во-первых, кроме Нати, из пострадавших от сонного мора из моих знакомых я до сих пор знаю только Бруно. Для него известны координаты аватара и оператора. Любого другого подопытного пришлось бы подбирать заново, а это время. Во-вторых, в случае неудачи с сыном Хейген, не дай рандом, не знаю, что я скажу его матери. И так на ее семью из-за меня в последнее время выпало немало испытаний. Как ни цинично это звучит, но с Натин мне будет гораздо проще. За ее жизнь я готов ответить перед Сигурни. Да что там говорить, предложи мне сейчас кто-нибудь за ее возвращение отдать свое бессмертие, способности, да все что угодно, согласился бы. Но неудачного исхода не будет. Не может быть. Потому что при серьезном риске неудачи с Кореглазкой я просто все остановлю. А вот с Бруно, боюсь, могу поторопиться и глупо рискнуть. Я незаметно посмотрел на свои пальцы. Никакого тремора или внешнего мандража. Значит, это внутренняя дрожь. И чего это меня так колбасит-то? Неужто интуиция хочет предостеречь? Или, наоборот, подстегивает к действию? Вот же засада. Ненавижу ждать и догонять. Коридоры Трансильвании оказались не в пример более широкими, чем на Гиперборее. Дежурное освещение, включенное дистанционно СИМКа через активацию центра управления, едва разогнанная до расчетной мощности вентиляция, застывшие в живописном беспорядке шары дронов охраны, сгрудившиеся в переходном тамбуре, все это создавало атмосферу запустения и мрачности. Рядом оглушительно чихнула темная королева, выдав на пике выдоха глубокий и протяжный смешок. «Все в порядке, Ло?» «Никак не привык, Ноэс, что в ваших подземных мертвых домах все дверные проемы с низкой притолокой, будто в королевских казематах у хуманцев, вот и ударилась головой. Все хотела поинтересоваться, мой Альф. Ты рассказывал, что строившие эти станции хуманцы ушли вперед в своем развитии более чем на 500 лет. Неужели они не смогли найти способ победить эту вездесущую пыль? Клянусь великим Альвом, в склепах у вампиров ее гораздо меньше. Не знаю, Лоус, видимо, эта проблема имеет вселенский масштаб. А может, пыль притянула сюда тем самым катаклизмом, что хранители называют транслокацией? Утешайся тем, что мы здесь ненадолго. Доберемся до капсулы виртуального погружения, отыщем Натиен и погрузимся в астрал. А там никакой пыли, кроме межмирового праха и тлена, нет. Пока мы стояли у второго из основных шлюзов, считывающего наши антропометрические данные для допуска в остальные помещения станции, я заметил, что богиня старается избегать встречи со мной взглядом. Ее хорошее настроение, еще недавно звучавшее на каждом шагу шутки, куда-то пропали. Что-нибудь снова не так, Ло? Эс, я понимаю, тебе хочется быстрее вернуть Натиен. Не спорь, Я это хорошо вижу и чувствую. Но риск, ты же осознаешь, какому большому риску подвергаешь ее. А если она, великий Альф, если с ней что-нибудь... На что ты намекаешь, темная? Не намекаю, а хочу предупредить. Если Натиан погибнет, ты не простишь это не только себе, но и мне. Погоди, я ни в чем не собираюсь тебя винить, Ло. Я, наоборот, очень ценю то, что ты разделяешь этот риск со мной. Ты не понял, мой Альф. Если северянка погибнет, ты, как бы ни пытался сохранить лицо, как бы ни относился ко мне, не сможешь забыть того, что я участвовала в ее гибели. Да-да, не хмурься, мой благородный квартирон. Я видела подобное не один раз. Ты будешь жить и помнить, видеть меня каждый день и вспоминать ее. Я стану каждодневным напоминанием твоей ошибки, болью, и пройдет совсем немного времени, прежде чем ненависть станет единственным твоим чувством ко мне. Альва смотрела открыто и твердо, с каким-то неумолимым вызовом. Я тяжело вздохнул. Какой же я идиот! Эта женщина обладает просто-таки фантастическим терпением и смирением. И эта богиня, она боится стать для меня болью и напоминанием о смерти любимой. Внутри потеплело. Куда-то пропал мандраж, донимавший меня всю дорогу. Я осторожно обнял замершую богиню и нежно прижал к себе. «Ло, я обещаю, мы сегодня только попробуем. Посмотрим на ситуацию изнутри. Проведем разведку, что ли? Клянусь, ни одного шага не сделаю без одобрения твоего и Гудрун. Мне нужно всего лишь начать, чтобы понимать, куда двигаться. Я буду терпелив и очень сдержан. А если сорвусь или подвергну вас неоправданной опасности, разрешаю меня убить. Сделаешь это для меня, Ло?» — улыбнулся я, запустив пальцы в шелковые черные волосы Альвы. В зрачках темные заплясали чертенята. Она вскинула подбородок, тряхнув челкой. «Можешь не сомневаться, мой Альф. Наградой для меня стала ослепительная улыбка. Постараюсь сделать это быстро и безболезненно, но для начала понадобится выйти из астрала. Я уже говорила о возможной опасности смерти в горизонтах. Может, в небытии все по-иному, но не зря в летописи богов особо указывают, что все поединки между вершителями миров проводились в астрале, дабы поверженный не мог вернуться». Хм, интересные легенды. Что-то в этом есть. По крайней мере, погружаясь с тобой ранее на первый и второй горизонты, я не замечал нарушения стабильности средоточия, одной из основ нашего бессмертия. Но к летописям стоит вернуться попозже. Чувствую, там можно будет найти много интересного и для нашего положения. Третий горизонт — это совершенно иная ипостась астрала. Убедишься сам, мой Альф. Там меняется не только восприятие и суть вещей. Изменению подвергается сама душа разумного. Боги обладают сильнейшей защитой, выработанной веками. А есть ли такая защита у тебя, Эскул, у Гергудрун? Ло, хватит множить сущности. Посмотрим, прикинем. Не боги горшки обжигают. Демиург я или погулять вышел. И не переживай, излишней самоуверенностью не страдаю. Это радует, Эскул. Вот же язва. Пройдя второй шлюз, оказались в просторном лифтовом холле. Совсем другие масштабы. Оно и понятно. Это вам не ремонтная станция. Сколько тут народу в капсулах дожидается? Сим, напомни число операторов в Трансильвании. Так, погоди, сейчас. Станция Трансильвания, 28 145 человек. Да, самая большая из близлежащих. А у Стерлиц и Пиренеи вдвое меньше будут. Мне тут мысль дурацкая пришла, лейтенант. Ты ведь хорошо считаешь? Навскидку, если тратить на каждого оператора хотя бы по 5 минут, сколько времени уйдет на возвращение к жизни всех? Ох, ёп, почти 9 месяцев, без передышки. Вот-вот, и я о том же. Похоже, я взвалил на нас неподъемную задачу, и нужно искать дополнительный способ восстановления связи между средоточиями не у одного оператора, а как оптимум у сотни за один раз. Иначе мы не то что не успеем до прибытия ревизоров-хранителей, мы даже с одной станцией разобраться не сможем. Ну а если подключить еще магов? Хм, прости, глупая затея, С. Понятное дело, астральных конструкторов среди них наперечет. Ладно, подумаем об этом потом. Для начала следует убедиться, что у нас вообще что-то может получиться. Астра, что там с обедом? Мы уже открыли станцию к посещению, полный доступ. Время для поиска Натиан с помощью местного информатория у нас еще есть?» «Думаю, нет, Эс. Тут ливень зарядил. Перекусить на природе все равно не удастся. Тесниться в кабинах дронов глупо. Мы с Гудрун и Инга идем к вам. Поедим в анабиозном отсеке, если он такой же, как на Гиперборее. Там должны быть столы и кресла в реанимационном блоке. Лады, тогда встречаемся там. По указателю, что я вижу на панели шлюза, нам в лифт номер 2, минус 8 этаж. Ждем». Анабиозный отсек давил и поражал своими размерами. Словно сотый в улье, шестигранные выступающие панели капсул многоярусными гигантскими стеллажами уходили куда-то вверх, скрываясь в полумраке, посверкивая контрольными панелями. Ажурные фермы мобильных погрузчиков были покрыты наростами инея, температура в отсеке была далеко за пределами комфортной. Дождались рунную ведьму, Ингу и Астру, которые, едва войдя в шлюз анабиозного отсека, начали ёжиться и стучать зубами. С девушкой-изгоем понятно, Инга в чем прилетела на станцию, в этом же платье и отправилась с нами. Но Гергудрун с Астрой, как и я, были в униках. Видимо, резкий переход из осени в зиму пришелся не очень по нраву нашим организмам, а может, сработал психологический стресс. «Не, Эс, ты как хочешь, а я в этой холодрыге есть не сяду, пошли обратно в коридор». Астра решительно развернулась, даже не удосужившись опустить корзину со снедью на ближайший стол. Пришлось и всем остальным ретироваться. Еле молча, по походному расстелив прямо на керамопластовый пол свои плащи и накидки. Овощная каша с кусочками крольчатины, сыр и домашний хлеб пошли просто на ура. На десерт Арчанка достала слабенькое ягодное вино, заправленное специями, что как нельзя кстати подошло продрогшим путешественникам. После еды народ в живописных позах расположился, не отходя от шлюза, используя стены вместо спинок диванов. Сюрреалистический натюрморт. В тусклом свете дежурных панелей и строгой геометрии суровых цветов керамопластовой брони чужеродно смотрелись остатки трапезы, аккуратно сложенные в ивовую корзину, несколько перьев зеленого лука, кружки сыра на упругом ячеистом полу. «Давайте решим, что все-таки попробуем делать сегодня». Приступил я к разбору, заметив, что девушка-изгой начала подремывать. «До второго горизонта все понятно. Если не будем отвлекаться, то быстро создадим цепь связи средоточий. Вопрос, кого включим?» Рунная ведьма сцепила пальцы в замок. «В третий пойдем мы с Искулом. Это первая цепь. Я брошу тебе две струны на временную связь, Гудрун. Если не смогу позвать на помощь, просто пущу малого вестника. За счет его магии нас и выдернешь». «Ты ожидаешь проблем так быстро?» — удивилась Арчанка. «Если мы начнем читать заклинания песни бездны сразу при приближении к границе горизонта, то немедленно привлечем внимание тварей», — отрезала Ло. «Хорошо, если это будет одна-две радианты. Я смогу управлять их инстинктами специальным криком. Но стоит показаться Сороху или Драманте, шансов будет очень мало», — нахмурилась темная королева. «Погоди, а что, если использовать твари Астрала против них самих?» «Ты о чем, Гергудрун?» — заинтересовалась Лоос. «Ну ты помнишь, как кинулись Навьи на дармовую ману в спальне у Линваров? Какая толпа их там набежала? И как они понравились Радианте? Эта тварь так и дрожала от наслаждения, пожирая этих мерзких безликих». «Да, ты права. Но как завлечь Навьев из первого горизонта в третий, да еще зацепить тварей в нужный момент?» «Эх, что бы ты без меня делала, темная?» Арчанка самодовольно подхватила бурдюк с вином и сделала жадный глоток. «Что бы вы все без меня делали?» «Не тяни уже, зеленая. Я всегда знал, что ты великая ведьма, и таланты твои недооценены Ковеном», — откровенно польстил я. «Грубовато, мог бы и потоньше похвалить», — слизнула Арчанка красные пятна вина с клыков. «Ну да я прощаю. Что взять с Квартирона? Нечистая кровь». «Гудрун! Все, все, Эс, я придумала. Сделаем голема». «Ну и что в этом оригинального? Мы и раньше собирались», — поджала губы Ло. «Мы сделаем голема Радианты и подвесим ее у портала в третий горизонт. Кровь живых даст нам приманку для Навьев с первого горизонта, а на песень сбегутся и другие твари. И, клянусь подгорновым гульфиком, им будет чем заняться, и времени будет достаточно для завершения заклинания и возвращения астрального вестника с недостающей частью средоточия Натин», — не утерпел и я. Наконец-то забрезжила реальная перспектива успеха. Я с надеждой взглянул на богиню. «Может получиться, очень даже может. Но я предлагаю подстраховаться. Создавать столь огромного голема имея лишь ткани астрала, долго и трудоемко. Мы со Скулом войдем на второй горизонт, я вызову Радианту, и мы лишим ее связи со струнами. Почти. Ты, она крепко ухватила меня за запястье, разрушишь плетение ее средоточия, и мы используем труп твари для создания настоящего, почти живого голема. Он даже сможет изображать сопротивление и агрессию по отношению к Навиям. Те, кто придут на песнь, увидят месиво битвы и не будут отвлекаться на нас. Одно только достаточно сложно. Тебе, Гудрун, нужно будет долго находиться во втором горизонте для поддержания периметра из защитных рун, а мне контролировать голема. Кто же будет читать заклинания? «Я, Мастрес!» — вскочила Инга, дрожа от нетерпения. «Я давно хотела попробовать, да и мама...» «Девочка, это опасно!» — попыталась возразить Арчанка. «Научишь Искула, а он...» «При всем уважении к мастеру Холиену, у него нет... слуха. Это все же песнь бездны». «Нет слуха?» «Да, ты права, Инга. Да что там, мне медведь на ухо наступил. Но пропеть заклинание может и Лоус, и Гудрун». «Эс, не все так просто. Поддержание голема и цепи между магами нам будет не до этого. А любой сбой речитатива приведет к потерям маны, возможно, катастрофическим». «Хорошо, Инга, я соглашусь взять тебя в астрал. Но с одним условием. Вы, Лоус и Гудрун, при малейшем риске для девушки обеспечите ее возвращение в реальность. Это можно сделать? Точнее, нет, не так. Как только Инга прочтет песнь, без всяких разговоров возвращаете ее на станцию. Идет?» «Идет», — улыбнулась и захлопала в ладоши девушка. Богиня и ведьма отреагировали более сдержанно. Информаторий, благодаря введенной симка языковой программе, понимал мои задания прекрасно, и виртуальный интерфейс, подключившийся к щитку Уника, позволил вести поиск оператора, не разыскивая панель управления. Где-то вверху загудели приводы мобильного погрузчика, сдвинулись циркули ферм, в проходящем свете панелей заискрились мелкие льдинки иния, потревоженного вибрацией. Не прошло и нескольких минут, как с гудением и едва слышимым свистом саркофаг капсулы был водворен на стапеля реанимационного отсека. Зеленая россыпь огоньков на контрольной панели успокоила мои тревоги. С организмом Натиан все было в порядке. Проинструктированный симка, я подключил универсальный контроллер и активировал систему жизнеобеспечения. Теперь, что бы ни случилось с физическим телом Нати, в ее распоряжении вся мощь медицинской и биологической мысли 26 века. Это на тот случай, если я сам буду не в состоянии помочь ей восстановиться по какой-либо причине. Теперь оставалось обеспечить гарантию сохранности восстановленного сознания или, как упорно поправляла меня Ло, души. Перед открытием портала в горизонт я бессознательно провел рукой по заиндевевшему бронестеклу колпака капсулы. Лицо любимой было бледным и умиротворенным. Сейчас она казалась мне совершенно далекой и чужой, и очень взрослой, что ли. Эх, подсознание, ты всегда норовишь не только пошутить над нами, но и лишний раз заставить сомневаться в себе. Врёшь, не возьмешь. Пустота астрального горизонта не удивила. Я и раньше замечал, что в районе станции количество струн и средоточий маны было минимальным. Едва мы оказались в первом горизонте, Гудрун, не теряя времени, занялась созданием стабилизирующего большого круга рун вокруг контуров капсулы, в пределах которых мерно мерцало... Нет, это не было средоточием Натиен. Скорее, это походило на контуры, едва заметные наметки в пространстве в области груди северянки, напоминавшие плетение, но едва угадывающиеся в серой хмаре астрала. Вот, значит, как выглядит половина души. «Не стой столбом, Искул!» Я скорее почувствовал, чем увидел приближение Лоос. «Лови струну и вплетай в свое средоточие. Это будет наша цепь маны. Ничего сложного, но очень поможет пользоваться резервами друг друга и синхронизировать заклинания». Я кивнул и тут же досадно скривился. «Разве в этой хмаре можно увидеть мою мимику?» Но быстро ухватился затянувшийся ко мне лазурный шнур, извивавшийся и трепещущий, как живой. Инструменты мои уже были зажаты в пальцах. Спицы из преобразованного мифрила привычно подхватили нить и в несколько петель вплелись в угол рисунка моего средоточия. По всей конструкции пробежала небольшая дрожь. Волна, словно от газированного напитка, ударила в глотку и заставила шевелиться волосы на голове. Мысли стали звонкими и ясными. Казалось, протяни руку, и можно зажать астрал в кулаке, а на струнах сыграть мелодию Вселенной. «Не увлекайся, Демиург!» Справа раздался хрустальным колокольчиком смех богини. «Не то эйфория астрала поглотит тебя, и сгинешь раньше своей, Натиен. Я встрепенулся, концентрируя внимание и замечая, как две такие же струны потянулись от темной королевы Гергудрун, уже успевшей начертать 9 ярко светящихся золотом рун вокруг воображаемого круга, центром которого стала капсула виртуального погружения. Но свои струны ведьма не вплетала в средоточие, а лишь, связав хитрым узлом, оставила зажатыми в правой руке. Приблизилась Инга. Ее средоточие сияло ярче всех и имело очень сложный рисунок, контурами напоминая трехлистный клевер. «Идем во второй?» — глухо прозвучал ее вопрос. «Да, приготовься». Мне показалось, или голос Гудрун дрожал от напряжения. «А как же Навьи?» — поинтересовался я. «Они уже здесь». Лоос повела рукой, и я, проследив за ее ладонью взглядом, заметил на расстоянии 50 шагов медленно приближающуюся стену теней. «Великий рандом, да сколько же их тут?» «В таких местах их особенно много, Эскул, ведь это почти склеп, кладбище, половинки душ уже одной своей частью за гранью». «Понял». Темная королева решила открыть портал во второй горизонт, используя темные клинки. Изящный взмах, едва заметный росчерк, и серая хмарь расползается рядом с капсулой, уродливой антрацитовой щелью. «Всем внимание! Становитесь только на субстанцию вокруг меня. Присмотритесь, она напоминает искристый туман. Ты, Эскул, уже знаешь, как он выглядит». Глаза богини засветились ярким фиолетовым цветом. Темная королева снова была в своей стихии. Это было странно и немного неправильно. Во тьме второго горизонта под нами сгустилась еще большая тьма. Отличалась она лишь мелкими зеркальными блестками, что нафаршировали туман Лоос, как изюмбулку. Благодаря магической цепи, связывающей меня с Альвой, я чувствовал все изменения в ее магическом фоне, как физические ощущения. Когда же ее тело на глазах стало покрываться живым доспехом, по моей коже пробежали жгучие мурашки. Я поискал глазами средоточие Натиен, так как контуров ее тела во втором горизонте уже видно не было. Оно нашлось почти ровно посередине площадки, созданной туманом Лоос. «Как восхитительно! О, какое блаженство!» Инга, стоящая по левую руку от меня, опиралась на плечо арчанки, на теле которой проступили все ее рунные татуировки. «Поплыла девка!» Оскал Гергудрун во мраке астрала выглядел зловещим, а глаза светились желто-зеленым светом. «Что, Эскул, хорошо выгляжу? Чем глубже горизонт, тем яснее астрал выделяет твою магическую сущность. Видел бы ты себя, Квартирон, зеленоглазый вампир». «Ничего, что Инга такая... возбужденная», — поинтересовался я. «Она сможет прочесть заклинание?» «Не переживай, Квартирон. Изгои слабы в самоконтроле, зато резерв маны, да и скорость владения магическими конструкциями у этой девочки даже тебе, Грандмастер, фору дадут. А за нее не беспокойся, подстрахую», — сверкнула клыками Гудрун. «Внимание всем! Начинаю открывать портал в третий горизонт. Стабилизация рунами на тебе, ведьма. Идем только мы со Скулом. Услышите мой крик, не пугайтесь, это призыв Радианты». Спокойный деловой тон богини вселял уверенность в удаче. Новый росчерк темных клинков будто бы и не изменил ничего во мраке астрала. Мне поначалу показалось, что Лоос постигла неудача. Но вот в том месте, куда я продолжал смотреть, напрягая зрение, сначала появились проблески различных оттенков красного, синего, желтого цветов. Сполохи их начали свиваться в водовороты и причудливые петли, от взглядов на которые начинала кружиться голова. Я вынужденно прикрыл веки на несколько мгновений, и когда открыл, великий рандом. Нас, Лоос, окружало пространство из буйной палитры красок и причудливых форм, которые не походили ни на что ранее виденное мной. Точнее сказать, стоило мне зафиксировать взгляд на любом ближайшем абстрактном объекте, как он начинал приобретать знакомые очертания. Вот появился парсум с красной шкурой и ногами, как у жирафа, улыбающийся так, что чеширский кот откусил бы себе язык от зависти. А вот из марева радуги соткался половинчик с крыльями и хоботком комара, декламирующий с забавным видом какие-то стихи и постоянно утирающие выступающие из хоботка кровавые сопли. Да, кажется, я понял, куда путешествовал в своих грезах великий Сальвадор. «Эскул!» — окрик Лоос ударил по нервам не хуже электрошока. Из желтого тумана справа показалась ее черная фигура, почти наполовину скрытая бабочками горчичного цвета, со свисающими на усиках гигантскими синими помидорами. «Сосредоточься, не верь глазам своим, и попытайся менять концентрацию взгляда каждые 5 вдохов». Я последовал совету богини. Помогло. Перестали видеться фантастические фигуры и чудовища. Лишь мельтешение красок усиливало тошноту и головокружение. И тут же дрелью в уши ворвался знакомый крик Лоус. Как вообще темная королева здесь ориентируется? Пропал бы без лоски, честное слово. «Приближается!» — крик Лоус прервался возгласом. «Где кто?» — завертелся я волчком. «Радианта, да соберись ты, квартирон, не то верну нас во второй горизонт». Как ни странно, угроза подействовала. Я разозлился на себя, и это помогло сориентироваться. Я, наконец, увидел черный контур портала во второй горизонт, слегка прикрытый радужной кисеей сумасшедших образов. А главное, я увидел средоточие Натиен, висевшее всего в нескольких шагах как раз между мной и порталом. «Эскул, надо уходить. Я не ожидала подобного. Радианта не одна. Это стая. С тремя мы вряд ли справимся, не говоря уж о попытке создания голема. Здесь слишком оживленное место. Нам не повезло». В голосе Лоус прозвучала грусть. И в подтверждении ее словам, в нескольких десятках шагов справа показались три звездчатых силуэта. Уже знакомые омерзительные пасти предвкушали обильную трапезу. «Гудрун, что там Навьи?» «Лезут во второй горизонт. Их там сотни, не меньше. Я пометила рунной приманкой вход, окропила собственной кровью, так они ломятся, как сумасшедшие. Ло, перед тем, как уйти, дай мне ударить по радиантам чистой маной. Вдруг удастся двух оглушить, и мы затащим хотя бы одну в зону столкновения с Навьями. А потом, под прикрытием нарастающего пиршества, дождемся Вестника». «Рискованно, Эс, но время еще есть. Инга, песнь!» Крик Лоу с болью отразился во всем моем теле. И я понял, что она усилила голос магически. Звуки в пространстве третьего горизонта вязли не сразу. Их подхватывало и изменяло какое-то извращенное эхо. Менялась не только тональность звука, но и частота. Но, видимо, заклинание «Песнь бездны» было защищено от природы горизонта самой своей сутью. Чистый хрустальный голос девушки — показался среди местного безумия райским пением. Слова неизвестного языка, да и слова ли, лились непрерывным потоком. Девушка торопилась. Не успел я удивиться тому, что впервые слышу в небытии язык, который не могу понять, как радианты скачком сократили расстояние между нами вдвое. Я поспешил вытянуть ладони вперед и мысленно потянулся к средоточию. Впервые я решил выплеснуть часть резерва протовещества в противодействии тварям астрала, памятуя, что стихийная магия в горизонтах бесполезна. Как когда-то тонкие струи бича воды, лазурные струны ударили прямо в омерзительные челюсти ближайшей твари. Душераздирающий крик, больше напоминающий визг циркулярной пилы, едва напоминал тот, что издавала Лоус, призывая радиант. Пространство вокруг твари буквально встало на дыбы и смешалось в пьяной палитре цветов. Сильнее закружилась голова и стиснула виски. Песнь бездны стала едва слышна, но я продолжал водить руками с усиливающимися потоками маны от радианта к радианте. Тела тварей затрепетали, стали конвульсивно сжиматься и увеличиваться в размерах. Великий рандом, что я... Но тут крайняя из радиант, что наиболее интенсивно пульсировала, резко увеличила объем вдвое и лопнула с оглушительным хлюпом, заляпав частями своего омерзительного тела все вокруг. «Эскул, быстро в портал!» Крик Лоус застал меня в тот момент, когда я, поняв, что резерв моего средоточия почти исчерпан, переключился на сферу, дожидавшуюся своего часа в контейнере Уника. Пространство между мной и контуром портала вмиг стало вязким и труднопреодолимым. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Пятясь как рак, я короткими выпадами маны, вынужденный экономить, отбивал жадные атаки тварей, наседавших и жадно впитывающих протовещество, не упуская ни капли. Мелькнуло средоточие Натиен, от которого вдаль устремилась тонкая пуповина, исчезающая в круговерте горизонта. Еще шаг, и нас приняла бархатная тьма второго горизонта. «Быстрее!» — крик арчанки, нетерпеливо махавший одной рукой нам с Лоус, а другой придерживающий почти не стоящую на ногах Ингу. «Хуманка почти все силы отдала, едва держится. Как у вас?» «Уходим!» От дрожащего злого окрика Лоус я чуть не оглох на левое ухо. Богиня сжала мое запястье так, будто хотела отделить мне кисть на уровне сустава. «Этот выкидыш Альва-ведьма швырнул в радианту почти весь свой запас маны. Сейчас здесь будет не протолкнуться от тварей. Я закрываю портал». В контуре уже были видны щупальца первой радианты, по которым я, не мешкая, ударил очередной струной. «А как же Вестник? Он еще не вернулся со второй половиной средоточия. «Всего несколько минут», — пролепетала девушка-изгой. «Закрытие портала прервет связь, и мы сможем повторить потом, при более благоприятных условиях. Смирись, Эс. Вся твоя магия, Грандмастер, здесь — ничто». Лоос вцепилась с неимоверной силой в пояс моего уника и тряхнула, как грушу. «Погоди, Ло, последний шанс. Ты говорила, что в астрале нет силы у заклинаний стихий, а у магии разума?» «Ты спятил, Эс. Здесь нет разумных, только твари астрала. Великий Альф, ты обезумел!» Лоос начала вытягивать руку в мою сторону, не забывая бросать взгляды на Радианту, почти наполовину протиснувшуюся в портал. «Все будет хорошо, дорогая». Я тепло улыбнулся богине и активировал заклинание «Марионетка», прежде чем темный клинок вошел мне точно в переносицу, с хрустом пробивая череп насквозь.